возник, как в небесах ночной гроза. Ты чувствуешь страх, я чувствую боль. Хватило бы сил мне пойти за тобой. Я видел закат, и видела ты. Столкнулись с тобой у последней черты. Правилах мирских.